Заботьтесь о внешности так, чтобы выглядеть благородно, а не просто богато. 5 сентября 2001 года. Внешность важна так же, как и способности. Я не сильно доверяю людям, когда речь заходит о морали. Говорят, что нужно соблюдать правила дорожного движения, но многие нарушают их в реальной жизни. Это и есть двойственность. Слова и действия расходятся. Одним из таких примеров является утверждение «внешность не важна, главная душа». Говорят так, а оценивают по внешности. Даже в Древнем Китае при династии Тан и в Корее эпохи Чосон внешний вид был первым критерием отбора управленцев. В психиатрии считается, что судить человека по одной лишь внешности — это признак незрелости. Но имейте в виду, что этот мир полон таких незрелых людей. Барби может быть пустышкой, но она все равно популярна. А люди часами возятся со своими аватарами в интернете, чтобы те выглядели идеально. Если вы птица вроде меня, которая может позволить себе не заботиться о внешнем виде, вам нужно уделить этому внимание. Японский автор Осаму Ямада в своей книге «Искусство читать людей» говорит, что внешний вид имеет значение. Если у вас сильный комплекс по поводу внешности, задумайтесь даже о пластической операции. Вас возмущает, что 21 февраля газета Wall Street Journal насмехалась над корейской модой на пластическую хирургию? Напрасно. В США она еще сильнее. В 1996 году журнал Fortune писал, что американские мужчины тратят 9,5 миллиардов долларов в год на внешность. По данным Питтсбургского университета, мужчины ростом выше 188 сантиметров зарабатывают на 12,4% больше, чем те, кто ниже 183 сантиметров. Так что носите обувь с высокой подошвой. А исследование, опубликованное American Economic Review в 1994 году, показало, что при равных способностях более привлекательные люди получают на 10% больше, чем менее привлекательные. Даже суды в США зачастую более снисходительны к привлекательным людям. Живя в этом сумасшедшем мире, меняйтесь. Ваше воздействие на собеседника на 55% зависит от языка тела, мимики и взгляда, на 38% от тона голоса и только на 7% от содержания речи. Стиль прически, одежда, манера говорить — все это влияет на восприятие. Но вместо того, чтобы выглядеть дорого, старайтесь излучать благородство. Не вешайте на себя бренды и не демонстрируйте деньги, как это делают выскочки. Научитесь аристократической утонченности, которая проявляется в мелочах, в голосе по телефону, манере вождения, подборе одежды. Это и есть настоящая харизма. Преимущество внешности в том, что она позволяет вам начинать с более выгодной позиции. Но в конечном итоге продвигают вас способности. Если вы полагаетесь только на внешность и пренебрегаете развитием навыков, долго вы не продержитесь. Не уверены в своей внешности? Не отчаивайтесь. Развивайте свои способности в два раза активнее. Мир может безжалостно растоптать упавшего, но уважает того, кто поднимается. Подумайте, почему принц Чарльз сначала был увлечен молодой и красивой Дианой, а затем влюбился в Камиллу Паркер Боулс с ее морщинами.